При дворе шла суетня и приготовление к празднику. В фарфоровых стенах и в полу сияли отражения сетей тысяч золотых фонариков. В коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни, стукотни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса. Посреди огромного зала, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе. Позволили стоять в дверях и кухарке. Теперь ведь она получила звание лейб-поварихи. Все были разодеты в пух и прах, и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой. И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатились по щекам. Тогда соловей залился еще громче, еще слаще. Пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награжден и без того. «Я видел на глазах императора слезы. Какой еще награды желать мне? В слезах императора дивная сила. Бог видит, я награжден с избытком». И опять зазвучал его чудный сладкий голос. «Вот самое очаровательное кокетство», — сказали придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать. Этим они думали походить на соловья. Даже лакеи и горничные объявили, что очень довольны. А ведь это много значит. Известно, что труднее всего угодить этим особам. Да, соловей имел положительный успех. Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свободе два раза в день и раз ночью, и приставили к нему 12 слуг. Каждый осторожно держал его за привязанную к его ножке шелковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки. Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице двое знакомых, один сейчас же говорил «соло», а другой подхватывал «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга. 11 сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но ни у одного из них не было и признака голоса. Раз императору доставили большой пакет с надписью «Соловей». «Ну вот еще новая книга о нашей знаменитой птице», — сказал император. Но то была не книга, а затейливая штучка. В ящичке лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь обсыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу, и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была ленточка с надписью «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского». «Какая прелесть!» — сказали все, и явившегося с птицей посланца императора японского сейчас же утвердили в звании чрезвычайного императорского поставщика соловьев. «Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!» Но дело не пошло на лад. Настоящий соловей пел по-своему, а искусственный, как заведенная шарманка. «Это не его вина», — сказал придворный капельмейстер. «Он безукоризненно держит такт и поет совсем не по моей методе». Искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее. Весь так и сверкал, как браслеты и брошки. 33 раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его еще раз, да император нашел, что надо заставить спеть и живого соловья. Но куда же он девался? Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес. «Что же это, однако, такое?» — огорчился император. «А придворные назвали соловья неблагодарной тварью». «Лучше эта птица у нас все-таки осталась», — сказали они, и искусственному соловью пришлось петь то же самое в 34-й раз. Никто, однако, не успел еще выучить мелодии наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она даже выше настоящей не только платьем и бриллиантами, но и по внутренним своим достоинствам. «Что же касается живого соловья, высокий повелитель мой и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно он споет. У искусственного же все известно наперед. Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве. Можно разобрать его и показать все его внутреннее устройство, плод человеческого разума, расположение и действие валиков, все, все». «Я как раз того же мнения», — сказал каждый из присутствовавших. И капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу. «Надо и народу послушать ее», — сказал при этом император. Народ послушал и был очень доволен, как будто до весела напился чаю. Это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили: «Недурно и даже похоже, но все-таки не то. Чего-то недостает в его пении, а чего мы и сами не знаем». Настоящего соловья объявили изгнанным из пределов государства. Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее теперь императорского ночного столика первым певцом с левой стороны. Император считал более важную именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье 25 томов книг, ученых-приученых и полных самых мудреных китайских слов. Придворные, однако, говорили, что читали и поняли все, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу. Так прошел целый год. Император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья. Но потому-то пение его им и нравилось так. Они сами могли теперь подпевать птице. Уличные мальчишки пели «Ци-пи-ци-ци, клюк-клюк, клюк-клюк». Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть!